Сдается мне, что один из парней уже с ними сталкивался, иначе бы так уверенно не говорил. Наблюдаю за их бравым маршем из укрытия. Пока они меня не видят, определяю слабые места, прикидываю, когда будет проще всего использовать взрыв кристаллы. Атаковать лоб в лоб на их условиях не собираюсь. Нет уж, есть у меня план поинтереснее. Уже есть. Наконец-то подворачивается удобный случай. Я совсем рядом и все еще не обнаружен, что как бы намекает об их никудышном опыте. Кроме того, противники теперь ступают по довольно окрестному каменистому холму, старательно обходя взрыв кристаллы. Нужно лишь дождаться, пока будут проходить мимо одного из них. Я дожидаюсь. Благо, огненный конструкт в виде метательного лезвия уже готов. 3, 2, 1. Швыряю его точно так, как учили на базе проекта. Сразу же после сбрасываю свой контроль над огненной формой. И тогда заточенное в лезвие, что уже свистит по воздуху, излишняя мана, вырывается наружу. Как раз через нечто вроде сопла позади клинка. В общем-то, ничего сложного. Да, ничего, если только конструкт создает маг, близкий к шестому кругу. Секунда, и огненный нож попадает точно в кристалл. Он зарывается ярким бутоном пламени. В это же мгновение в воздух влетают клубы пыли и мелкая галька, еще всюду дым. Спрыгиваю с утеса и поддерживаю себя направленными вверх завихрениями воздуха. Шанса на ошибку нет, а потому формирую внизу на всякий случай бурлящий слой и земли, гальки и воздуха. Это сильно смягчает нагрузку на ноги и позвоночник. Практически сразу топая в дыму, видимость около нулевая. Собственно, на это и расчет. Я не в паде, а значит, могу двигаться по сыпучей гальке тихо, почти бесшумно. А еще меня не гудят сервоприводы с прочими системами. Через несколько томительных секунд наконец-то удается услышать, где находится противник. Механизмы гудят чуть правее, и нужно спешить, ведь скоро ветер снесет дымовую завесу вместе с пылью. Клинок напитан чистой маной для усиления удара. Решаю не выбирать определенный аспект, ведь заранее не знаю, чего ждать от противника. Вдруг мимо меня проносится огненный серп. Настолько мимо, что даже не уворачиваюсь. Становится понятно, что, по крайней мере, у одного из любителей падов нет шлема специальных оптических приборов, иначе он бил бы точнее. Срываюсь с места и бегу на звук. Огненные вспышки помогают мне ориентироваться. В итоге мне удается подобраться настолько близко, что атакую практически со спины. Лишь в последний момент, недовольно поморщившись, останавливаю себя, чтобы сменить атаку. Могу легко пробить острием место, где крепится шлем к броне. Там такой просвет из матерчатой ткани вместо брони, что это будет гарантированная смерть, а убить нельзя. Нет, всякое, конечно, может случиться, но за такое точно не похвалят. Не убивать, но ранить можно. Я ловко вонзаю острие в заднюю часть бедра противника, причем так, чтобы не задеть самую бедренную аорту. Не успевает противник среагировать, как я пяткой пробиваю его под колено раненой ноги. Он роняет меч, рассеивает огненное заклинание и падает на колени. Обхватываю его так, чтобы лезвие клинка сверкнуло перед лицом. Затем им же давлю в область под шлемом, а парню на ухо шепчу: «Сдавайся, если не хочешь сдохнуть». Замечаю вдруг, что у него на шлеме цифра 67. И как это понимать, организаторы? «Сдаюсь!» Роботизированным голосом повторяет 67-й. Вижу, что хочет нажать рукой на амулет последнего шанса, а потому не мешаю. Со всего размаха он бьет себя в грудь и... прыгаю в сторону, делаю перекат и чуть укрепляю воздушный доспех. В том месте, где только что стоял на коленях противник, вспыхивает красная молния, а затем туда же прилетает мощный воздушный удар и серия из завихрений этого же аспекта. Так против меня еще и воздушник? Что же, какой-то он глупый, ведь иначе уже бы давно сдул черное марево. Стоп, если не сдувает, значит, скорее всего, не может. Неужели они и мечи протащили сюда против правил? Справа прилетает каменный шип. Нет, если бы это был настоящий двударник, он бы легко разогнал ветром дым и пыль. А значит, против меня маг с аспектом земли, в паде. А еще у него меч аспекта воздуха. Интересный винегрет. Как минимум, будет любопытно его вскрыть. Срываясь с места и бегу к противнику. Дыма и пыли уже почти нет, а под ногами взрыв кристаллы, которые я уверенно и легко перепрыгиваю. Понятно, что нужно перейти в ближний бой, Иначе я его консервную банку просто не вскрою. Кровь к этому моменту уже гудит в висках. Пыль скрипит на зубах, хорошо в глаза не попадает. Под ногами шуршит перекатывающаяся галька. Быстро сокращаю расстояние между мной и 71-м. Попутно блокирую воздушные и до глупости безобидные атаки. Если такой неумелый, зачем нужно было протаскивать этот меч? И вот он в нескольких шагах от меня. Противник закован в стальную броню. Ее приводы гудят, как разъяренный шершень. 71-й направляет на меня клинок, напрочь позабыв о том, что в нем вмурован аспект воздуха. Зря, но мне же лучше. Играюще парирую, делаю подшаг и выстреливаю точно мощным уколом. Острие клинка со звоном вгрызается в слабое место нагрудника, но, разумеется, не прокалывает насквозь. Это все-таки пад. Через секунду он срывается с места и бьет наотмашь. Уворачиваюсь. Чувствую, что в его клинке больше не гудит мана. Похоже, скоро меня ждет атака аспектом земли. Готовлюсь к ней, не атакую. 71-й бьет первым. В его удар вложено мало силы, похоже, финт. Легким движением одной руки с клинком увожу его в сторону. Пора обратиться к аспекту земли. Из-под земли с глухим грохотом вырываются в мою сторону каменные колья. Острые, кривые и опасные. Но я время зря не терял. Конструкты уже превращаются в формы. Один миг и... Я в движении. Прыжок назад, перехват меча для блока. Исключительно для подстраховки. В этот же момент, в том месте, где я только что стоял, из-под земли вырываются каменные клинки. Кривые коли как раз находят на них с гулким каменным грохотом. Эти неумелые поделки вовсе не ровны моим каменным клинкам, ровным, как точеный чистокол. Кривые шипы перехлёстываются с клинками. Так громко, что режет слух. Воздух вздымается, пыль и искры. Опыт подсказывает, что мои каменные клинки парируют все удары до последнего. Так и происходит. Часть кривых колев обламывается, а часть просто до меня не дотягивает. «Неплохо!» Сквозь шлем злобно бросает 71-й. Его голос искажен синтезатором речи. Я не отвечаю, незачем. А вот атаковать — мой черед. Выбираю аспект камня только потому, что нужно вскрыть пад и сделать это побыстрее. Уверенно бросаясь вперед. Меч, запитанный маной для усиления, описывает дугу. Земля под ногами отвечает на зов моего аспекта. Десятки каменных клинков выстреливают в противника. Он этого ожидает, вот только все равно не поспевает. Вернее, только частично. Гранитный грохот, искры, каменная крошка в воздухе. Некоторые из моих клинков находят на кривые каменные колья или не до конца сформировавшиеся щиты. Главное, большинство в цель. Каменные острия царапают, мнут и гнут броню пада. Искры летят во все стороны, металл громко стонет, а гранит крошится. Некоторые клинки разрывают защиту, но это всего лишь царапина на теле противника. Пришло время пустить в бой главное оружие — острую сталь. С каждым ударом я чувствую, насколько крепки блоки. Но изредка все-таки дотягиваюсь до пада, высекаю искру и оставляю глубокую бороздку. Снова бью аспектом земли. В этот раз клинков меньше, но они крепче и точнее. Настоящая дрожь земли. Чувствую, сталь пада дрожит под напором камня. Мои многочисленные клинки, будто я не один человек, отряд мечников, уже не просто царапают, они вгрызаются в пад. Оставляют трещины, вырывают куски композитных бронепластин. Движение 71-го становится тяжелее. Где-то брыжет техническая жидкость, где-то заедает привод, в иных местах пад вовсе искрит. «Сдавайся!» — говорю я, отбивая его очередной выпад с мечом наперевес и с кривыми каменными колями из-под ног. Он не отвечает. «Да я же вижу, его броня вот-вот рассыплется, как песчаный замок. Лампочки на запястье уже мигают аварийным красным. Вдруг так уж метко выстреливаю, что один из моих каменных клинков вонзается в шов наплечника. Звучит звонкий треск. Доспех противника просто захлебывается от новых ударов. Системы одна за другой отказывают. 71-й решительно отступает назад и бросает свой меч мне под ноги. «Сдаюсь!» — громко сообщает он частично синтезированным голосом, частично своим. Я замираю. Мой клинок уже занесен для последнего удара, точно в глотку. Остроконечные камни под ногами рвутся вверх, как стая злобных зубастых псин. Медленно опускаю меч. Каменные клинки оседают обратно в землю, как усмиренная свора. Больше они не укусят, больше они не ранят. «Жми на амулет», — говорю я с нажимом. «Да-да». Мямлит он, скидывает перчатку пада и сует руку прямо через дыру в груди под броней. В этот же момент исчезает. А в то место, где он стоял, бьет очередная красная молния, которая говорит лишь о том, что еще один игрок вылетел с острова и из острова. Тактика и адаптация важнее любой защиты и брони. Вот, пожалуй, все, что я бы хотел сказать этой парочке жуликов напоследок. А пока нужно делать ноги. Вряд ли две красные молнии не привлекут сюда чье-то внимание. А мне ведь после такого непростого боя нужно передохнуть. Глава 14. Непрерывно бегу 20 минут. Не ступая на взрыв кристаллы, не приближаясь к кустам и деревьям, возле которых может таиться угроза. Флора и фауна на острове точно умеет доставить хлопот. Кровь стучит в висках, сердце бешено тарабанит, мышцы гудят, а жилы горят. Но все это ничего, главное уйти с места сражения подальше, восстановить дыхание, а затем отдохнуть и остыть. Тогда уже снова можно будет действовать хладнокровно. А сам факт того, что я победил двух противников в падах, пусть даже не самых лучших, ничего, кроме довольной улыбки на лице, не вызывает. Так называемый скалистый биом заканчивается. Я плавно перехожу на следующий, который представляет собой нечто среднее между болотистой местностью влажных джунглей с обычной равниной, по которой разбросаны сотни и сотни маленьких луж да озер. Вот и не думай после столь разительного изменения ландшафта, что источник влияет не только на живые организмы. Благо деревьев и кустов здесь достаточно, чтобы спрятаться. А земля под ногами не сырая, потому не чавкает, грозясь засосать ногу по колено. И все же интересно, как давно источник находится на этом острове, чтобы так все здесь преобразить? Дыхание я уже восстановил, сердце бьется в стандартном ритме, а кровь не пульсирует в чувствительных местах. Адреналин и тот почти выветрился, поэтому ступаю не спеша, хладнокровно и с точным расчетом. Перед тем, как встретить двух игроков или неприятности, я внимательно изучаю местность. Ее могут использовать против меня, и этого допустить нельзя. А вот самому применить ее против противника — это самое то. Больно уж мне запомнился тот момент, когда я активировал взрыв-кристалл и благодаря тому получил для себя преимущество. Здесь полно воды. Это уже раздолье для магов с подходящим аспектом. И тут я вспоминаю про один из моих первых выводов. Каждый биом — отличная от иных свободная мана по своей направленности. Концентрируясь на высоком магическом фоне, с каждым шагом, вдохом втягиваю в себя свободную ману. Не успеваю толком прогнать ее по всем пяти кругам маны, насыщая их энергией, как понимаю, что у нее конкретный привкус воды. Следовательно, лучше именно этот аспект использовать для обеспечения преимущества. Мне хорошо. Я универсал и маг всех четырех основных аспектов. А вот магам с аспектом огня здесь придется не сладко. Ведь сперва им нужно будет профильтровать свободную ману, а уже затем преобразовывать ее в свой огненный аспект. Вода и огонь — антиподы. Это все знают. Можно, конечно, какое-то время обходиться и без свободной маны, но тогда теряется весь смысл. Ведь никто из противников по собственной воле не откажется от силы, что дает источник. Вдруг слышу совсем нехарактерный звук. Кто-то шевелится в кустах. Если бы это был ветер, я бы не обратил внимания. Уже прекрасно отличаю звуки того, как листья и трава колышутся на ветру, от прочих. Сразу укрепляю водяную защитную пленку вокруг тела и затягиваю ей лицо в маске с цифрой 22, оставив лишь небольшое отверстие, чтобы не пришлось задерживать дыхание. Да, это еще один минус почти всех стихийных доспехов, за редким исключением. Внимательно смотрю в сторону звука и замечаю растение. Зеленая лиана, что паутинкой обволакивает широкий коричневый ствол дерева. Из зеленых закрученных стеблей торчат впечатляющие иглы, а в бутонах вместо пестиков и тычинок — иглы? Вжух, вжух, вжух! Словно выстрел из дробовика, острые зеленые иголки летят в меня. Понимаю, что шанс увернуться ровно ноль. Все происходит настолько быстро, что действую исключительно на инстинктах. Умом дохожу до того, что нужно выстроить перед собой воздушную или водную стену. А руки уже делают это сами. В итоге большинство зеленых иголок с красными кончиками и округлыми бусинными утолщениями на конце лишь бьют о барьер, испачкав его зелеными кляксами. Черт! Правую руку щиплет. Я понимаю, что одна игла все-таки попадает в цель. Нет времени отреагировать на это. Мутировавшая лиана готовится выстрелить еще раз. Секунду трансформирую водную стену в сотни острых ледяных игл. Взмах обеими руками, шаг вперед, и вот они уже плотным роем свистят по воздуху. Мгновение, и лиану пронзают ледяные острия. После этого она уже не выглядит такой свежей, скорее близкой к тому, чтобы завянуть. Но и на этом я не останавливаюсь. Подбегаю к дереву, меч вылетает из ножен. Перебираю руками, будто бешеный жонглер. Клинок прыгает из одной руки в другую. Лезвие вытанцовывает безумный танец, я кружу вокруг ствола. На все про все уходит несколько секунд, и опасная лиана превращается лишь в бесполезный салат. Наконец у меня появляется время изучить иглу с раной. Не спешу ее выдавливать, ведь тогда сожму утолщение в виде горошины, и еще больше яда попадет в кровь. Вместо этого формирую изо льда маленькие щипчики и, подцепив иголку у самой кожи, резко дергаю вверх. Да, получается, как и задумано. Яд остается в игле, вот только рука уже опухает и немеет. Провожу лезвием в месте попадания и выдавливаю кровь. Не самый эффективный способ, но что есть. Яд ведь достаточно густой, может быть, еще всосался не весь. Между тем я понимаю, что вещество в иглах не столько отравляющее, сколько парализующее. Надо быть с этим растением максимально осторожным. Жаба на фоне этой лианы — ничто. Уже после того, как успокаиваю организм и вытягиваю его из боевого состояния, внимательно осматриваю опасную шипастую лиану. Во-первых, шипы на ней содержат куда больше яда, и это понятно по круглому утолщению. Во-вторых, от растения все-таки тянутся длинные-длинные зеленые жгутики, по толщине как человеческий волос. Заметить их нереально. Но, видимо, они и служат для растения аналогом веревки с колокольчиками. Уверен, если бы я не задел волоски, растение бы не атаковало. Что же, теперь я знаю, как именно буду использовать особенности этого биома против противников. Осталось только их найти. А еще нужно крайне внимательно смотреть под ноги. Я двигаюсь дальше, обхожу опасные стреляющие лианы издалека. Озера кажутся мне подозрительно опасными. Черт его знает, что в них может таиться. Какое-то время спустя замечаю неподалеку двоих. Парень и девушка, 39-й и 40-я. Они сейчас как раз сражаются на берегу с огромной красноухой черепахой. Готов спорить, что как раз черепаха на остров завезли специально. Не водятся на Алтае такие твари. Точно не водятся. Сидя в засаде из кустов, я внимательно наблюдаю за тем, как эта парочка методично разделывает большую бронированную черепаху под орех. «Справа!» — синтезированным голосом говорит 39-й и бьет прямо спереди под панцирь огнем. «Поддержи!» — женским, но тоже измененным голосом отвечает 40-я. Она использует в бою водные плетения, хватая черепаху за обе лапы и переворачивает. То, что творит эта парочка дальше, но это можно в учебниках преподавать. Сразу становится понятно, что они не просто случайные союзники. Их движения отлично отточены, а магические ауры приплетены в боевых связках. Всего этого можно добиться, только если тесно работать в паре друг с другом и сознательно позволить магии другого проникать в свою зону контроля. Пока огромная мутировавшая черепаха, дергая головой и хвостом, пытается перевернуться, 40-я практически связывает ее водными хлыстами. 39-й же запрыгнул на брюхо, будто выложенное из узорчатой плитки. Он с трудом окутывает клинок огнем, что лишь подтверждает, здесь мана больше подходит для аспекта воды, а затем со всей силы бьет в уязвимую точку. Вскоре они убивают черепаху и спешат дальше. При этом обнимаются, даже вульгарно лапают друг друга. Уверен, не будь на них масок, они бы сейчас расцеловались. Впрочем, чужие отношения меня не заботят. Сижу у них на хвосте и со временем понимаю, что сладкая парочка вовсе не движется к центру острова. Похоже, что их цель — вовсе не выиграть земли рядом с источником, неподалеку от кож Агача, а насладиться охотой. Кстати, опасные линзы они тоже замечают и обходят подальше. Иногда вынужденно нейтрализуют. Причем в основном это делает девушка 40-я. И не мудрено, ведь свой водный аспект как раз в таком биоме она может раскрыть на полную. 39-й же испытывает явные трудности с огнем. Все это я держу в голове, ведь вскоре планирую выбить их с острова. Все жду подходящего момента, чтобы атаковать. Опять же, не лоб в лоб, это слишком глупо. В такие моменты особенно ценишь подготовку, которую дает база проекта «Близнец». Все-таки меня не заметили те двое в падах, и эта сладкая парочка до сих пор не ощущает моего присутствия. О чем-то это договорит. Определенно. Вдруг они оглядываются по сторонам и прыгают в ближайшие кусты. Похоже, собираюсь устроить для кого-то засаду. Что же, я наоборот, ускоряюсь. Как только начнется сражение, так сразу нападу на них оттуда, откуда эта парочка не ждет. Уже из самой засады прекрасно вижу, как этим двоим идет седьмой. По виду мужчина-здоровяк с чертовски правильной осанкой, будто шпалу проглотил. А судя по тому, как его клинок переливался электрическими сполохами, он обладает аспектом молнии. Идет он себе, идет, и тут у него под ногами вырастают со всех сторон острые ледяные сосульки. Срываясь с места и бегу, самое время. Попутно насыщая водный доспех маной и артефактный стержень в клинке тоже. Вода быстро оплетает клинок, и длинным лассо держится от самого острия и на 3 метра дальше. Седьмой выстреливает вокруг себя молниями и разрушает сосульки. Вместе с тем, некоторые все равно ломают уже его броню. Причем не сказал бы, чтобы молнии так уж хорошо защищают от льда. 39-й бьет по нему огненными серпами и тут же добавляет поток огня. Довольно слабый, как и думал. Если тратить много маны, то фильтровать то, что с привкусом воды, банально не будет времени, что, очевидно, сказывается на эффективности техники. Ветки хрустят у меня под ногами. А я уже и не скрываюсь, наоборот. В левой руке быстро формирую ледяной щит с рукояткой, лишним не будет. Седьмой тем временем пытается защититься от симфонии льда и пламени. А иначе эти отточенные атаки не назвать. Вот насколько парень с девушкой хорошо дополняют друг друга и без слов понимают, где и как необходимо действовать. Первым на меня оборачивается парень. Я уже как раз замахиваюсь мечом, из которого тянется ледяное лассо. Хватаю им его за ногу и силой дергаю. 39-й, не удержавшись, падает на землю, в густую траву. Его девушка тем временем скользит по льду и оплетает молниевика водными оковами, а затем и ледяными. «Сдавайся!» — хриплым голосом кричит 40-я. 39-й вскакивает и направляет на меня огненные атаки. Легко защищаюсь ледяным щитом, а сам с силой бью по нему водным хлыстом. Вот только в этот раз он готов, а потому окутанный пламенем меч шипением срубает водную лозу. Молниевик тем временем борется и пытается расколоть лед. Молнии стреляют во все стороны, но он все больше напоминает одну большую ледяную глыбу. 40-я вдруг сшибает его однонаправленным ударом воды. Лед трескается, 7-го неплохо так сжимает, а затем он падает и катится по земле. «Сдаюсь!» Тяжело бросает он и тянется сломанной за время этого противостояния рукой к артефакту последнего шанса. 40-я, убедившись, что с этим противником покончено, мчится ко мне. А я как раз почти приговариваю ее напарника. Сильным напором, льдом, водой и острым клинком заставляя парня медленно отступать. Его слабые огненные потуги просто ничто, да и выложился он уже сильно. Я сильнее сам по себе, но еще и сила, что дает источник, работает на меня. Вжух! Меня едва не сносит огромной ледяной глыбой, но я вовремя уворачиваюсь. Формирую из водной линзы ледяные шары и закидываю свистящий рой в 40-ю. Она вынуждена защищаться водной стеной. Острые ледышки вонзаются в нее и застревают. Это выигрывает мне время. Дожимаю 39-го, гашу его очередную огненную атаку и... Шанс какой выпадает нечасто. Переходим к бою на клинках. Сталь сверкает размазанным серым блеском. Двигаюсь, не стою на месте. Маг огня отступает назад. Его напарница по правую руку от меня пытается атаковать льдом и водой. Чудом выдерживаю атаки. Нужно совсем немного. Наконец-то. Силой мне удается ударить правой ногой 39-го в живот. Он невольно отступается и стремительно летит назад. В ударе, как и в том, что он падает на траву, нет ничего такого ровным счетом. Вот только он задевает жгутики, измененные из-за магии лианы. Вижу это потому, как вдалеке она начинает возбуждаться и шевелить бутонами иглострелами. Выстреливаю 40-ю очередной ледяной глыбой, только бы она на нее отвлеклась, а не атаковала. Сам падаю вниз, закрывая щитом и чистоколом из ледяных колев. Судя по звуку, иглы попадают в мага огня, причем в очень большом количестве. Вскакиваю и сразу же защищаюсь от множества водных хлыстов, сплетенными в них кусочками льда, которые в меня направляет девушка. Часть рублю мечом, Удается только потому, что его тоже обволакивает вода, заряженная маной. Проще говоря, своей магией развеять другую проще, нежели сделать это лишь холодным оружием. Тем не менее, часть холстов окутывает меня. Черт! Одни сразу же превращаются в тяжелые ледяные оковы, а другие сороковая не расслабляет и тянет меня к себе. Я вынужден неловко прыгать на одной ноге и отбиваться щитом от огненных атак. Однако мой план срабатывает. 39-й уже едва шевелится. Иглы впрыскивает в него все больше парализующего вещества, и, судя по движениям, он это прекрасно осознает. «Сдаюсь», — чуть сдавленно говорит он и тянется к артефакту последнего шанса. Сороковая, между тем, не унимается до этого момента. Вот только стоит заявить парню о проигрыше, как она выпускает меня из водных плетей и бежит к нему, не пытаясь ее атаковать. Гораздо важнее сейчас воспользоваться заминкой и сбросить с себя чужие оковы, чуть перевести дух. Бой предстоит сложный. Она явно маг одного аспекта — воды. Я универсал, а потому столь тонкими техниками не владею. Зато могу использовать более грубые. В итоге, когда разбиваю мечом на ноге последнюю ледышку, вижу, как девушка рукой парня бьет по артефакту последнего шанса. Она успевает обнять его напоследок и тут же выстреливает в небо красная молния. Сороковая разворачивается и бежит на меня. В руках у нее усиленный, увеличенный льдом меч, а из-за спины вырисовываются множественные водные плети. Ох, вот это настоящая суровая валькирия! Дыхание рвется из груди, адреналин так и кипит в жилах. Сороковая мчится ко мне, она быстро дышит, отчего ее объемная грудь под черной формой вздымается. Впрочем, некогда думать о женских прелестях. Я только что выбил ее парня из игры. А значит, она точно хочет мне отомстить. А там, где эмоции, где жажда мести, там всегда больше места ошибкам. Ну и мотивация это, конечно, придает сильный. Ее водный доспех преобразуется в ледяной. Да она определенно на шестом круге маны. Уже не говорю про силу, что дает ей источник. Даже я, ввиду того, что универсал, не могу раскрыть аспект воды в настолько опасную стихию. Сороковая заносит меч, окутанный льдом, для удара. За ее спиной клубится сгусток воды, из которого рвутся вперед водяные плети. Они извиваются, как живые змеи. Выстреливают в меня коварными остриями или цепкими лианами. Чудом отбиваюсь. Успеваю срубить, защититься ледяным щитом или, в крайнем случае, выпустить из влажной земли ледяной кол. Девушка приближается и бросается на меня. В этот момент мир сужается до острия ее клинка, до хлещущих ударов плетьми буквально со всех сторон. Они рассекают пространство с шипящим свистом. Одни пытаются ранить меня острым ледяным наконечником, другие — окутать. Я взмахиваю рукой. Для этого действия готовил много маны, а потому передо мной вырастает прочная ледяная стена. Сороковая едва не натыкается на нее. Ее меч с треском вонзается в преграды и пробивает насквозь. В тот же миг некоторые ее водные щупальца обвивают меня, сжимают, пытаются раздавить. Я чувствую, как лед трещит и разваливается под напором, отвечая своим ударом, скидывая некоторые плети. Из-под земли вырываются острые колья, рвущиеся к ее стройным ногам. Сороковая отпрыгивает, но я же размахиваюсь рукой, направляя потоки маны так, как мне надо. Преграда, вместо того, чтобы развалиться, трансформируется и тает. Из нее вырываются гораздо менее подвижные и более грубые ледяные хлысты. Ее тонкие водные плети встречаются с моими, более мощными ледяными лианами, в яростном танце хлестких ударов. Она не сдается, наоборот, взмахивает мечом, и волна ледяных осколков летит в меня. Я не успеваю клониться. Острые кристаллы впиваются в плечо, пронзая кожу холодом. Боль обжигает, но ничего серьезного. Я лишь стискиваю зубы. Мои ледяные щупы сжимаются, превращаясь в массивные молоты. Понимаю, что силы уже на исходе. А потому приходится выбирать грубые удары, а не тонкие, ведь если бой продлится, то сороковая, скорее всего, выиграет. Чего допускать я не собираюсь. Молоты обрушиваются на нее всей тяжестью. Она пытается парировать мечом и водными хлыстами, но явно не выдерживает столь мощный напор. Все равно, что слиток на наковальне под шквалом ударов кузнечным молотом. Уверенно иду вперед. Давлю магией, выжимая себя последние силы и ману. Каждый шаг — жуткое напряжение, каждый вздох — борьба за так нужный сейчас кислород и свободную ману. Мы сходимся в ближнем бою. Никаких больше молотов и плетей. Одно лишь разрушение — другое. Клинок сороковой против моего. Удар, еще удар, Вода у нас под ногами бурлит. Даже не сразу замечаю, что мы заходим на мелководье одного из озер, а вода между тем превращается то в лед, то в хлесткие потоки. В магии сороковая быстра. Я скорее груб и силен. Но в бою на мечах она мне вовсе не ровня, а потому вынужденно отступает. Я все чаще раскалываю на куски ее уже порядком развалившуюся ледяную броню. Не даю ей опомниться. Вдруг замечаю у нее за спиной бурление и будто бы движущийся остров. А затем в мутной коричневой воде показываются два красных пятна. Черепаха голодна и выходит на охоту. Наседаю, уверенно орудуя мечом. Сороковая уже почти выбивается из сил. Наконец черепаха рвется вперед и хватает ее за ногу. Сразу же тянет на глубину. Девушка от неожиданности роняет меч и вздрагивает. Она в одно мгновение оказывается затянута под воду практически с головой. Я не теряюсь. Хватаю ее за руку и тяну на себя. В итоге она делает быстрый прерывистый вдох. Но черепаха вот-вот и потянет снова. И тут я уже не уверен, что вытяну ее. «Сдавайся!» — кричу ей в лицо. «Ты оказался сильнее!» Измененным, благодаря модулятору голосом, отвечает сороковая, посылает мне игривый воздушный поцелуй и тут же бьет себя по груди. Я теряю ее руку, а потом отлетаю назад. Молния вспыхивает перед лицом, а вода уже окрашивается в красный. Нет, эта девушка точно ненормальная. Черепаха разрывает ее ногу, а она мне воздушные поцелуйчики. Впрочем, такое поведение как раз соответствует тому нраву, благодаря которому эти двое оказались на острове не для победы, а для охоты. Огромная черепаха тем временем выбирается из воды. У нее в пасти кусок черной материи, как раз часть штанины от формы сороковой. Она, по всей видимости, намеревается меня цапнуть. Уже готовится выстрелить челюстями. Я специально, резко и в последний момент падаю назад. Тут же направляю меч вверх и как раз попадаю в нижнюю часть головы черепахи ровно под клюв. Огромной каменной глыбой она безжизненно падает на меня. Едва могу толкнуть ее тушу, но все же делаю это. Понимаю, что оставаться здесь нельзя. Но у меня тупо нет сил. Сердце выбивает бешеный ритм по ребрам. Кровь гудит в жилах. Да я даже толком отдышаться сразу не могу. Уж я не говорю про то, что мой накопитель маны почти пуст. Вдруг вибрирует артефакт последнего шанса. Достаю его и смотрю. Желтый светодиод мигает. Это говорит лишь о том, что у меня действительно почти не остается маны в организме. Плохо, чертовски плохо. Придется медитировать прямо здесь и сейчас. Собственно, это я и делаю, а еще отдыхаю физически. Мне точно нужен отдых. Сил идти дальше просто нет. Я потратил всего себя досуха на сражение. Едва не был раздавлен черепахой. Одно радует. Это просто шикарный бой. Я практически прошел по грани. И как раз подобный риск позволяет оценить себя. Проверить свои навыки реальным боем, но без риска умереть. Вернее, почти без риска. И тут вдруг по спине бежит неприятный холодок. Я чувствую неподалеку чье-то присутствие. Глава 15. Вижу, как черный силуэт мелькает между кустов. Человек двигается очень быстро, а на открытых пространствах появляется в самых неожиданных местах и всего на мгновение. Сфокусировать на нем взгляд едва ли представляется возможным, разве что зацепить боковым зрением. Движения другого участника слишком знакомы. Это неуловимые прямым зрением детали. Но вот я угадываю несколько раз следующие места появления и частично могу рассмотреть. То, как он проверяет периметр, как держит корпус и даже как дышит, все это я уже видел прежде. Более того, сам примерно так же недавно следил за сладкой парочкой. Лица, само собой, я разглядеть не могу из-за артефактной маски. Зато один раз мне удается ее хорошо рассмотреть. И я понимаю, что это участник под номером 11. И что более важно, это не просто аристократ. Это кто-то из близнецов. Определенно. Воспоминания всплывают сами собой, как айсберг, что скрывался в волнах, но вот море утихло, и он показывает всю свою мощь. Обучение на базе проекта, ежедневные спарринги. Я уже никогда не забуду, как настаивали против друг друга, чтобы отсеять слабых. Во-первых, оказаться среди условных выигравших в такой проверке — это огромное достижение. Во-вторых, ни разу я больше не видел тех, кто не смог пройти отбор. Так что подобное дико мотивировало. На миг даже ощущая себя так, словно снова нахожусь на проклятой базе проекта. Среди холодных белых стен с едва заметными брызгами крови, под контролем суровых надзирателей с ментальными плетями. Физическая боль, что они причиняли нам, хоть и не оставляла следов на теле, но жутко пугала. Понятно одно. Одиннадцатый, он такой же близнец, как и я. Более того, я уже уверен, что он распознал меня тоже. В момент его максимального приближения я уже стою на ногах, держу в руках меч и готовлюсь использовать аспект воды для нападения и защиты. Вдруг на каком-то интуитивном уровне становится понятно, причем нам обоим, что прямой бой откладывается. Не здесь и не сейчас. Оба решаем, общий опыт и подготовка подсказывают мне, что он думает, что пока вступать в открытое столкновение не стоит. Слишком велик риск, что кто-то третий воспользуется этим, а мы просто не сможем вовремя остановиться. Кроме того, я уверен, одиннадцатый просто не хочет сражаться со своим главным соперником, то есть мной, когда я выше досуха, как лимон. А вот это немного странно, ведь нас никогда не учили доблести и чести. По итогу мы расходимся молча, но напряжение остается. Да и неприятно мне осознавать, что, оказывается, столько близнецов действует в Российской империи. Да уж, я рассчитывал на совершенно другие условия, когда уничтожал базу со всем персоналом. Несколько часов спустя. Путь к центру острова становится все опаснее. Позади еще не только двое хитрых участников в падах, сладкая парочка, но и еще человек пять побежденных мною соперников. Бой с кем-то дался легко, кого-то я и вовсе просто скрутил и заставил сдаться. В общем, пока никого сильнее того парня с его девушкой так и не встретил. В какой-то момент, пробираясь к центру острова, я сталкиваюсь с серьезной угрозой. Магическая флора становится настолько агрессивной, что мне приходится сражаться с ней на грани собственных возможностей. Заодно радуюсь, что моя подготовка до этого была такая изматывающая. Это уже не просто стреляющие парализующими иглами или кислотой лианы, которые еще нужно спровоцировать. Да взять те же характерные кочки с травой, если на них наступить, впивались в ногу, как капканы, созданные будто самой природой. Благо, видел я их в деле не на своей ноге. Иначе бы уже пришлось использовать артефакт последнего шанса. Опаснее зубастой травы только... Рефлексы гудят, а рука сама выхватывает из ножен облегченный клинок. А все потому, что в секунду небо надо мной темнеет. Я бью мечом им по извивающимся, точно змеи, веткам. Каждый листочек на них скручивается в плотный крюк, явно пытается меня подцепить. Зрелище не просто завораживает, но и пугает. Превращая крону мутировавшего дерева в салат, я пригибаюсь и делаю кувырок в стороны. Выпрямляюсь, и теперь уже в ход идет магия аспекта огня. Необычные джунгли — не самый подходящий для нее аспект, но и основная стихия здесь тоже не антипод. Кстати, что именно здесь превалирует, для меня до сих пор секрет. Возможно, это как-то связано с аспектом жизни, растений или природы. Продолжая шпиговать на лоскуты тянущиеся ко мне ветки, я планомерно выпускаю из левой руки огненный поток. Он, на удивление, быстро заставляет вянуть листья и сворачиваться серые комки. Что до веток, то дерево поражает своей огнеупорностью. Высокий длинный ствол — точно тело змеи, а густая крона с множеством веток — это будто тысяча отдельных клыков. И все-таки вскоре на дереве почти не остается листьев, и оно начинает чернеть, затем тлеть и, наконец-то, загорается. Причем почти без дыма. Да уж, а все-таки те взрывающиеся красные ягоды, с помощью которых я победил одного из противников, уже не кажется на фоне травы капкана такой уж большой угрозой. Это дерево явно опаснее. Я двигаюсь дальше. Теперь уже легко отличаю обычные деревья от тех, которые могут склонить густую крону с клоками листьями вниз. Попутно испепеляю траву капкана на своем пути. Проще, конечно, обойти и сэкономить ману, но иногда просто нет возможности. Да и лучше рассчитать путь, если вдруг на меня нападут. Пробравшись через густые кусты, я замечаю нечто невероятное. Венерины мухоловки размером с человека усеивают большую равнину, и разбросаны они по ней весьма равномерно. И все бы ничего, мог бы их легко обойти, но в глубине замечаю одну, которая уже сомкнула свою зеленую пасть. Причем, судя по просвечивающему внутри силуэту, съела она не зверя, а человека. Уже перевожу взгляд, чтобы направиться дальше, но именно в том месте замечаю боковым зрением шевеление. Смотрю уже прямо на сомкнутую гигантскую мухоловку и по характерным движениям понимаю, что человек внутри еще жив. В такие моменты понимаешь, что все-таки есть еще нечто человеческое внутри, что не вытравили наставники проекта. Неприятно рисковать собой ради незнакомца. Неприятно бросаться на поляну венериных мухоловок. С другой стороны, это же игра не насмерть. А значит, по-хорошему стоит помочь. Как минимум, уже после игры я смогу использовать это спасение себе же во благо. Вдруг это окажется нерадивый наследник влиятельного рода. Однако подход с головой в плынью — это не про меня. Нахожу несколько камней под ногами и давай швырять на поляну огромных зеленых челюстей. Некоторые венериные мухоловки тут же схлопываются, другие вообще не реагируют. Черт его знает, как они работают, но мне точно нужно использовать пламя, потому что именно оно эффективно против растений. Накидываю на себя огненный доспех. Оставляю открытым только лицо, для того, чтобы видеть и дышать. Теперь у меня всего несколько минут, прежде чем я потеряю больше половины маны. Огненная броня слишком энергозатратная. Да я ее толком не отрабатывал, но сейчас как раз тот случай, когда она подходит идеально. Срываюсь с места и бегу. Рублю острым огненным мечом первую же гигантскую зеленую пасть, что, раскрыв пластины, несется на меня сверху. Да, длины меча не хватает, но и черт с ним. Располосованные надвое челюсти все равно промахиваются, а я мчусь дальше. Воздух на этой поляне густой, как сироп. Он пропитан сладковатой вонью гниения и терпким ароматом нектара. Понятное дело, растения заманивают насекомых, хотя с их размером, скорее уж, животных. Гигантские венериные мухоловки высотой с дерева шевелятся вокруг. Их стебли извиваются, будто змеи. Мясистые, покрытые слизью и розоватые внутри пасти щелкают, жадно хватая воздух. Они чувствуют мои движения, каждый шаг и каждый удар сердца. Я для них просто еда. Слева есть место для обхода. Было бы, если бы там не росли десятки чертовых капканов травы. А вот справа плотоядные растения раскинулись особенно густо. Все разом они устремляют в меня свои пасти, какие-то рублю, от каких-то уворачиваюсь. И тут вдруг замечаю одну венериную мухоловку, которая более темного зеленого цвета и покрыта коричневыми пятнами. Своими огромными челюстями она просто расталкивает другие растения, переламывая их и повреждая. Пытаюсь отбиться мечом, но черта с два. Меня просто накрывает с головой двумя огромными пластинами, каждая из которых покрыта липкой слизью. Благо, огненная броня все еще на мне и отлично работает, поэтому сам того осознать не успеваю, как растение вокруг меня просто кипит и воняет пареной репой. В итоге матерая венерина мухоловка выплевывает меня, просто вышвыривая из своих объятий. Срываюсь с места и бегу дальше. Вот только теперь я пахну, как самая спелая Виктория. А впрочем, грех жаловаться, ведь мне мог бы достаться запах дохлого енота. Юмор, конечно, тот еще в голове, но ситуация немного стрессовая. Очередная зеленая пасть бросается на меня сбоку. Ее челюсти раскрываются, обнажая ряды липких клыков. Я не думаю, некогда. Тело само взрывается движениями. Меч, ведомый точным движением руки, взмывает вверх и с хрустом рассекает плоть хищного растения. Из раны брызгает липкий сок, пахнущий железом и кислотой. Пробираясь дальше, уже почти у цели. Венериные ловушки, будто по команде, набрасываются разом. Стебли хлещут по мне, цепляясь за одежду, за кожу, но быстро шипят из-за огненной брони и отстраняются. Одна из пастей смыкается в сантиметре от лица. Сердце колотится, как молот в кузнице. Но страха нет, только адреналин, бурлящий вином в крови. Я скидываю свободную руку. Передо мной лишь последняя преграда, живая зубастая изгородь. Огонь вырывается из ладони убийственной, закручивающейся спиралью. Она вгрызается в зеленую плоть, заставляет мухоловки дергаться в агонии. Их листья трескаются чернее, будто бумага в пламени. Путь практически чист. Прыгаю через огонь, и вот она, особенная венерина мухоловка, та, что сжимает в своих челюстях человека. Тремя мощными движениями перерубаю стебель, и огромные сомкнутые пластины падают на землю. Вскрываю их, точно брюхо монстра, и к моим ногам, вся окутанная слизью, выкатывается девушка. Она сразу кашляет и дышит. У меня нет ни времени, ни желания как-то еще ей помогать. Перед тем, как прожать ее же рукой артефакт последнего шанса, только и замечаю, что номер 25 на лице. И как эта неосторожная воительница только смогла зайти так далеко от пляжа? Чудеса, не иначе. Она исчезает, а передо мной вспыхивает красная молния. И все бы хорошо. Я спас незнакомку, проявил человечность. Вот только теперь мне еще нужно выбраться отсюда. А я уже вижу вдалеке, как через венерины мухоловки несется целое стадо огромных кабанов, что покрывает каменные пластины. Ну, дела. Разворачиваюсь и срываюсь с места. У меня только один путь к отступлению, как раз тот самый, который я для себя и пробил. Но что-то мне подсказывает, что огромные кабаны здесь будут быстрее. Они несутся через растения, как атомный ледокол через сантиметровый лед. С хрустом и бодрым похрюкиванием твари превращают хищные растения в зеленую кашу. Бегу, не оглядываясь. К тому моменту, как я выбегаю из зарослей венериных мухоловок, оглядеться все-таки приходится. Впереди много капкан травы, красные взрывающиеся плоды на кустах. Уж я не говорю про многочисленные лианы и деревья с опасными кронами. Вся проблема в том, что стадо каменных кабанов слишком огромное. Бежать в сторону — верный шанс попасть под копыта или на клыки, так и не добравшись до края стада. Это ведь не то же самое, что от поезда уйти. Твари бегут протяженной дугой. «Беги, беги, беги!» Вдруг раздается измененный артефактной маской голос. Справа от меня из густых зарослей, весь в колючках, выбегает 29-й. Он бежит ко мне, не обнажая меч. Наоборот, изображает жестами, да и всем поведением, что не настроен враждебно. Почти сразу узнаю в нем того мужчину с солдатской выправкой. Как раз с ним в группе мы приплыли к острову на одной яхте. «Предлагаю на время объединить усилия», — холодным тоном говорит он. И, кажется, без маски его голос звучал бы настолько же безэмоциональным. В ответ я лишь киваю. «Есть идеи?» — спрашиваю я. Впрочем, относительно этого вояки я не испытываю доверия. Скорее уж, держу ухо востро и стараюсь не упускать из поля зрения. Вдруг он устремляется в мою сторону и хватает за руку так резко, что не успеваю ничего сделать. 29-й тянет на себя и кричит. «Трава!» Смотрю ровно в то место, куда намеревался наступить, и замечаю сразу три огромных пучка капкан травы. Что же? Он мог меня не дергать, и тогда я бы точно угодил под каменных кабанов, что уже совсем рядом. А так, ну, может, и правда имеет смысл довериться. «Мана почти на нуле!» сообщает 29-й. И у меня. Решаю не врать. После огненного доспеха это закономерный итог. Бежим дальше, обсуждаем варианты, но все они совсем не спасают от кабанов. Я, если бы позволяло время и мана, мог бы создать огромный земляной холм или зарыться под землю, но для этого мне сейчас точно не хватит сил. 29-й, уже почти растеряв от усталости армейскую выправку, вдруг говорит. «Это безнадежно. Нам негде спрятаться». Он пытается отдышаться. «А значит, нужно, нужно». «Есть идея!» Кричу в ответ, чтобы перебить шум от топота копыт. Маны уже становится чуть больше. Я стремляюсь к своему временному союзнику. Концентрируюсь на аспекте воздуха. Могу бросить его, и тогда он будет вынужден сдаться. Слишком просто, да и потом он помог мне, когда дернул от капкан травы. А кроме того... Но когда еще мне удастся сразиться без риска умереть с целым боевым офицером? Мужчина ведь явно не просто рядовой солдат имперской армии. Дергаю его за руку, разворачиваюсь, и бегу точно на каменных кабанов. Ох и рожа у них, а клыки, как половина меча. Они грозно бьются друг от друга со звуком, как при камнепаде. Смотрят, конечно, на нас, но внимания особо не обращают. Мы для них все равно, что мелкие букашки. Выжидая подходящий момент, хватая 29-го за руку и выстреливаю вниз воздушными сполохами. Нас подкидывает на добрых 4 метра, и почти в этот же момент мы приземляемся на спины кабанов. Срываюсь с одного из них, толкаюсь от другого и снова соскальзываю. Вдруг сверху появляется тень и протянутая рука 29-го. Он силой дергает и буквально выкидывает меня на спину одному из кабанов. Каменные глыбы двигаются под нами, словно это бревна в бурной горной реке. А грохот стоит такой, что едва уши не закладывает. Кабаны еще умудряются злобно реветь, подскакивать на кочках. Вместе с офицером мы бежим к концу стада, которое, к слову, отчетливо видно. Казалось бы, всего лишь несколько десятков спин. Но испытание непростое. Нужно сохранять баланс, вовремя понимать, когда кабан дернется. Бежим, прыгаем с одного зверя на другого. То и дело скользим по мощным каменным спинам. В какой-то момент уже подбираемся к концу стада. 29-й вдруг оступается и падает между широких каменных панцирей. Причем, что самое для него досадное, уже под самый конец. Я, не теряя концентрации, скачу по оставшимся спинам и, наконец, спрыгиваю с последней. Пыль здесь такая, что рассмотреть что-то сложно. Однако я примерно понимаю, куда упал мой временный союзник. Выстреливаю в ту сторону небольшим ветерком, и пыль сносит. Я вижу 29-го. Он как раз встает с земли, отряхивается. Я готов спорить. Наверняка довольно ухмыляется под своей артефактной маской. «Справились!» — улыбается он. «Мы справились, раздери их, черти!» Выкрикивает он, и тем выдает, что явно более молод, чем я думаю. «Да», — отвечаю холодно и не своим голосом, а сам не спешу подходить, ведь общая угроза миновала. «Справились, и теперь ничто не мешает нам выяснить, кто пройдет дальше». «Во-первых, спасибо, что не вынудил сдаться». 29-й выписывает мне поклон. «Во-вторых, предлагаю рукопашный бой. У меня мана все еще на нуле». «У меня тоже немного», — спокойно отвечаю я. Офицер тем временем снимает ножны с пояса и убирает в сторону. Сперва он принимает боксерскую стойку, а затем по некоторым характерным движениям я узнаю, что он явно проходил школу карате. Что же, вот и нашелся соперник, на котором я смогу проверить, как хорошо нас обучали рукопашному бою на базе проекта. Мы ведь проходили самые разные техники, доводили их до совершенства. Тоже снимаю ножны с пояса и откладываю на рыхлую землю. После кабанов все превращается в рыхлую землю. «Пусть победит сильнейший», — говорит теперь уже снова мой соперник. Мы медленно сокращаем дистанцию. Адреналин все еще бурлит в крови. И хоть я устал после всего, но на бой концентрируюсь максимально. Кроме того, разминка мне уже не нужна. Мышцы горячи, сердце отбивает в быстром темпе. Мир будто сужается до кулаков, локтей и коленей. 29-й встречает меня фронтально. Его стойка выглядит надежно, как скала. Первый удар, он прямой, как приговор. Кулак мчит в мою челюсть. Я ухожу в бок и чуть вниз. Чувствую, как воздух рвется у головы. Сейчас же вкручиваю низкий лоу-кик. Бью ногой по его бедру, но он даже не дрогнул. Черт, а он точно крепче, чем кажется. Боевой офицер контратакует. Резкий Майя Герри в живот. Чертов каратист. Я подставляю предплечье. Боль пронзает до кости. Но я уже в движении. Захват, рывок. Выполненный мною Ириминаги из айкидо. Выбрасывает 29-го вперед. Нам приземляется мягко и мгновенно вскакивает. Его кулак мчится ко мне. Я ловко парирую. Отработал это движение почти до совершенства. В ответ направляю локоть. 29-й уклоняется. Не теряя время, целю коленом в его ребра. Рывок, замах, удар, попадание. Но офицер не падает, скорее звереет. Его карате — это нечто. Настоящая боевая математика. Потому что каждый удар просчитан, каждый блок идеально высчитан. Но я универсал. Мастер почти всех техник. Я обученно заточен для того, чтобы смешивать стили, чтобы ломать ритм. Апперкот в печень, затем резко бью в нос. Он все-таки пошатывается, но пытается держаться. Внезапно устало усмехается и взрывается резким ударом. Его кулак ввинчивается мне в солнечное сплетение. Мир гаснет на секунду. Я падаю на одно колено, но не сдаюсь. Нет, сразу вскакиваю. 29-й идет на добивание. Мощный Ушира Герри в голову. Я ныряю под него, хватаю за ногу и вскакиваю, перевернув офицера по воздуху. Пока он поднимается и приходит в себя, я выполняю мой тайский клинч. Мои колени бьют, бьют. Снова бьют, пока он не вырывается с рыком. Но я не отпускаю. Локтем в голову с полуразворота. 29-й уже шатается. Еще удар кулаком, второй, третий. Я чувствую его слабость. И в этот момент вкладываю всю силу в финальный удар. Выкидываю вперед правый кулак, как пушечное ядро. Так давлю ногой в рыхлую землю, что едва не срываюсь. Впрочем, когда кулак врезается в артефактную маску с цифрой 29, полностью восстанавливаю равновесие, а заодно вбиваю его покрепче. Раздается глухой щелчок. Офицер падает назад и тяжело встает. Какой же он неубиваемый! Вдруг вижу, что маска уже разваливается, а под ней проглядывается окровавленное лицо. Нос явно сдвинут, а челюсть не на своем месте. «Сдаюсь», — устало произносит он, и быстро отбивает кулаком по артефакту последнего шанса. Очередная красная молния вспыхивает передо мной. Подхватываю свой меч, а еще его. Как же удачно он его забывает. Надеюсь, второй клинок мне пригодится. А пока бежать. Бежать так далеко с этого места, как только можно. Центр острова уже совсем рядом. Взбираюсь на холм, центральный холм, что, судя по всему, есть центр острова. Наконец-то оказываюсь на практически идеально ровной поверхности. Иду вглубь через кусты, и теперь уже точно оказываюсь в одном из самых опасных мест. Передо мной раскидывается каменная площадь, а на ней следы крови, куски черной формы и следы множественных заклинаний. Еще здесь валяются мечи, и, судя по всему, сработали как раз те самые кулоны последнего шанса, чьи красные молнии я видел не так давно. Совсем не спешу выходить на открытое пространство. Его следует обойти. Вот только не успеваю толком затеряться в кустах, как на каменную площадь из-за кустов выходит крепкий парень в потрепанном костюме. Держится он уверенно, как высший хищник, что возвышается на самом верху пищевой цепи. Он подходит к одному из мечей, лениво подпирает его, смотрит в мою сторону. Замечая на его артефактной маске цифру 11. Что же, похоже, это и есть тот самый близнец. А в следующее мгновение он направляет оба острия клинков точно на меня и говорит. Ну парные мечи так парные. Давай уже выходи, я не кусаюсь. Искаженный артефактной маской голос звучит особенно угрожающе. Опуская руки на рукоятки клинков в ножнах. Делаю шаг из кустов вперед и понимаю, что, похоже, намечается самый сложный бой за все время на острове. Я просто знаю, что тот, кто прошел через проект «Близнец», не будет играть в доблестных дуэлянтов. Он скорее пустит пыль в глаза, а затем ударит в спину. Впрочем, а кто сказал, что я этого сделать не могу? «Не ожидал тебя встретить». Холодно бросаю. Обращение безличное, потому что речь не конкретно про него, а вообще про близнецов. «Я не ожидал». Отстраненно и расслабленно отвечает он. «Тем не менее, мы здесь. А два близнеца — это уже слишком много для острова. Тебе так не кажется?» Глава 16. Плавным, неспешным шагом выхожу на площадку, покрытую каменной брусчаткой. Обнажаю оба клинка и медленно иду в сторону 11-го. Он мне навстречу. Вдруг близнец срывается с места, будто выстреливая собой. Он замахивается клинками для сильного удара, лоб в лоб. Мои клинки скрежещут, встречая его сталь в вихре искр. 11-й быстрее, чем кажется на первый взгляд. Его левый меч бьет по диагонали, правый тут же летит в живот. Парирую сразу обе атаки и вынужденно отпрыгиваю назад. Его клинки — точно две ядовитые змеи, атакующие с невероятной скоростью и будто бы независимо друг от друга. Я едва успеваю парировать, чувствуя, как мощно звенит сталь. Каждый удар отдается в костях, каждый блок вырывается с груди коротким хриплым выдохом. Кажется, что он быстрее, сильнее, но я не отступаю. Его атаки как ураган. Два меча кружатся в смертельном танце, а между ними удары ногами в стиле муай-тай. Умеючи блокирую, затем он взрывается очередной очередью ударов. Резкий локоть в челюсть, колено в солнечное сплетение. Блокирую, уворачиваюсь, но одна из очередных атак сбивает меня с ног. Падаю, перекатываюсь, вскакиваю и тут же встречаю его клинки. Близнец бьет сверху, я парирую. Второе лезвие вдруг уходит в сторону и несется по хитрой дуге. Не успеваю. Оно оставляет на плече болезненную полосу. Кровь, жгучая, алая. Я рычу, резко нахожу в себе силы. Отбрасываю его ударом ноги точно в открытую в этот момент грудь. Но близнец не теряется. Скорее готовится снова кинуться в бой. В этот миг воздух вокруг него будто сгущается, наполняясь статикой. Чувствую, как оба артефактных стержня пропитываются маной. Клинки вот-вот и засияют бурлящей энергией. В воздухе, помимо крови и пота, уже витает легкий запах озона. Аспект молнии — это сразу понятно. Жаль, что я владею им не так хорошо, как другими, но все равно на приличном уровне. За мгновение до атаки наполняю проводящие стержни новой порцией маны. Пора. Едва успеваю скрестить клинки, когда разряд молнии бьет в меня с грохотом. Только за счет невероятной силы воли стою на ногах. Кое-как отвожу убийственную мощь через клинки, каждый дымится. Молнии бьют в обратку, но противник легко перенаправляет их вверх, в воздух. 11-й в освоении